Внезапно открытый канал заставил Линь Дуна, который сейчас не мог контролировать Юань Силу, опешить. Спустя несколько мгновений, он пришел в себя, и неконтролируемый восторг появился в глубине его сердца. Он наконец разблокирован. Когда последний канал был открыт, очень комфортное ощущение появилось в теле Линь Дуна. Это ощущение было как будто неполный объект получил последний кусок и стал цельным. Очевидно, что 44 канала громового тела Великого Солнца наконец были открыты. Бульк, золотой блеск громовой юань Великого Солнца, протекающий в его теле, вдруг стал ярче. Этот золотистый цвет был очень ослепительным и слегка источал ауру неописуемой мощи и тиранической силы. Это была истинная громовая юань Великого Солнца. Почувствовав изменения в громовой юань, сердце Линь Дуна немного дрогнуло. С легким движением сознания, несколько золотых вихрей образовались в его теле. В этих вихрях возникла ужасающая всасывающая сила, и дикая сила молнии, вливающаяся в его тело, непосредственно поглощалась этими золотыми вихрями. Когда сила молнии втягивалась этими золотыми вихрями, она сливалась с громовой юань Великого Солнца на невероятной скорости, после чего сохранялась в Дантянь. Прямо сейчас, поглощение и скорость слияния были более чем в 10 раз быстрее, чем раньше. Почувствовав это революционное изменение, Линь Дун почти рассмеялся в восторге. Это было неудивительно, этот последний канал было очень трудно разблокировать. Он оказался самым важным шагом. Пройдя этот самый важный шаг, качество громовой юань поднялось на уровень. Ха-ха, бронзовое громовое тело сейчас формируется. Глубокий звук раздался внутри сердца Линь Дуна, и золотая юань сила, хлынувшая в воронки, внезапно взорвалась, после чего она превратилась в бесчисленные золотые огни и выстрелила в сторону каждой части тела. Че-че, когда золотая юань сила, слитая с силой молнии, рванула вперед, кровь, плоть и внутренние органы Линь Дуна, казалось, обрадовались, когда жадно пожирали золотые огни, которые трансформировали их. Когда все больше золотой юань силы вырывалось и поглощалось телом Линь Дуна, некоторые его части становились золотыми. Вся его кровь, плоть, мышцы и кости сейчас покрылись тонким золотым сиянием, похожие на слой золотого шелка, оно было очень красивым. Когда тело Линь Дуна отчаянно впитывало юань силу, слитую с молниями, кожа на его теле становилась все более зеленой. В конечном счете, он выглядел как бронзовая статуя, спокойно сидя на валуне. В то же время, его дыхание становилось все более слабым, и даже температура его тела начала падать. Однако, если бы рядом был специалист в ментальной энергии, он бы почувствовал, что под зеленой поверхностью, сила сейчас росла с пугающей скоростью. Когда это прекратится, это будет очень мощным. В горной пещере было тихо. Бронзовая статуя сидела внутри кокона молнии, и они оба излучали искры молнии. Вы позорные и бесполезные, до сих пор не смогли найти мальчишку. На пустом поле к северу от пещеры, где скрывался Линь Дун, лицо Дитына было зеленым, когда он сердито заорал на испуганные войска перед ним. «Отец, может, это пацан уже сбежал?» – спросил молодой человек в черном. «Невозможно», – без колебаний ответил Дитен. «За последние несколько дней я и этот старый пердун Лю Куй лично прочесали эту область. Кроме того, мы переместили большую часть войск и заблокировали область. Это абсолютно невозможно ускользнуть перед нашими глазами. Он по-прежнему скрывается в лесном массиве». Юноша в черном горько рассмеялся и сказал: «Раз так, то нам остается только продолжать искать. Однако, демонические звери там более жестокие. Если мы продолжим такую масштабную охоту, мы понесем значительные убытки. Независимо от величины потерь, мы должны найти этого маленького ублюдка. Когда я захвачу его, я разрушу каждую кость в его теле». Лицо Дитына было несравнимо отвратительным. Очевидно, что его гнев достиг пика. Глава. Увидев убийственный взгляд на лице Дитына, окружающие люди почувствовали холод в своих сердцах. Посреди этой тишины, фигура вдруг быстро подошла издалека. Когда слова слетели с его губ, он почувствовал холодный взгляд Дитына, в результате чего его прошиб холодный пот. «Говори», — холодно скомандовал Дитен. Услышав это, человек поспешно кивнул головой. Он знал, что если будет медлить, разъяренный Дитен даст ему смертельную пощечину. «Я только что получил известие от Семь Лю. Похоже, они обнаружили, где скрывается мальчишка». Бах! Когда его слова прозвучали, Дитен, который сидел на валуне, резко встал и разрушил валун под собой одним шлепком. Плотное убийственное намерение сразу же вспыхнуло, и его холодные слова прозвучали в ушах каждого. «Идем и объединимся с семьей Лю. Я лично прикончу этого маленького ублюдка». После этих слов, Ди Тен превратился в черную тень, бросившись вперед. За ним поспешно следовали войска семьи Ди. Их грозная аура вызвала панику у демонических зверей в лесу. Глава 211. Огромный всплеск силы. Фигура молча сидела на валуне в тихой горной пещере. Холодный бронзовый цвет покрывал каждую часть тела, в то же время испуская холодную и решительную ауру силы. Скрытая под этим бронзовым цветом казалось было формой власти. В то время как сила хлынула под этим слоем бронзы, другая невидимая сила медленно распространялась от фигуры и заполняла горную пещеру. Это была ментальная энергия. Похоже, когда Юань сила Линь Дуна начала расти, революционные изменения также происходили в его дворце Нивань. Три духовных символа судьбы плавали в нем, испуская мощную ментальную энергию. Глубокая трещина была в центре духовного символа. Это был знак того, что он раскалывается на 4-ю печать. Треск-треск. Следы молнии мерцали во дворце Нивань, и трещина на духовном символе становилась все больше, а скорость, с которой духовный символ вибрировал, усилилась. БЗЗ-БЗЗ. Во время этого процесса расщепления весь дворец Нивань стал мягко вибрировать. Между тем, ментальная энергия начала быстро расти. Треск. Вибрация продолжалась недолго. Вскоре после этого Линь Дун увидел, что трещина достигла предела и духовный символ разделился на две части. 4-я печать, четвертый духовный символ судьбы, наконец, появился после расщепления. БЗЗ. Когда 4-я печать появилась, казалось, разразился шторм во дворце Нивань, и невидимая ментальная энергия, наполненная электрическими искрами, быстро собралась и сформировала мини-ураган. Когда ураган завыл, вырвалась чрезвычайно грозная ударная волна ментальной энергии. На этот раз, ментальная энергия внутри дворца Нивань Линь Дуна увеличилась по крайней мере в 5 раз. Таким образом, он мог теперь называть себя мастером символов 4 и краткой печати. В то время как огромные изменения произошли во дворце Нивань, ситуация в теле Линь Дуна не отставала. Когда потоки мощной громовой юань Великого Солнца вливались в его дантянь, изначально размером с грецкий орех темно-золотистый юань Дэн стал более блестящим. В то же время его размер увеличился до кулака младенца, и юань сила, содержащаяся в нем, была совершенно несравнима с прошлым. Золотой юань Дэн парил в его дантянь и непрерывно вращался с постоянной скоростью. Когда он медленно вращался, громовая юань в его дантянь была как приливная волна, накатывая и вызывая радугу. Бум! Когда юань сила и ударная волна ментальной энергии достигли определенной точки, они внезапно вспыхнули, как вулкан, который дремал долгое время. Чрезвычайно глубокий рев вырвался из тела Линь Дуна. Внутри пещеры, его плотно закрытые глаза вдруг открылись, содержа тираническое и грозное золотое свечение. Бах! Невидимая ударная волна вырвалась из его тела, в результате чего некоторые камни, окружающие его, превратились в пыль. На самом деле, даже несколько трещин, размером с руку, образовались на стенах пещеры. Фух! Глаза Линь Дуна осмотрели окружение, и очень грозная аура медленно распространилась из его тела. В сравнении с прошлым, его аура была в несколько раз сильнее. Стадия создания формы. Нескрываемая радость появилась в глазах Линь Дуна. Этот шаг благодаря источнику грома он наконец-то смог осуществить его. Исходя из первоначальной скорости Линь Дуна, если он хотел прорваться от совершенной стадии Юань Дэн к стадии создания формы, это заняло бы несколько месяцев. Однако этот источник грома, на который он наткнулся, смог резко уменьшить это время. Линь Дун медленно вытянул руку и вдруг сжал кулак. Сразу же золотая громовая юань хлынула из его ладони, после чего собралась перед ним. В мгновение ока, она на самом деле сформировала гигантского золотого зверя. Основываясь на его внешнем виде, это был громовой кристаллический зверь. Однако этот громовой кристаллический зверь, который был создан из юань силы, обладал только формой, но не сущностью реального зверя. Если кто-то хочет создать реалистичный объект из юань силы, он должен быть на стадии создания ци. Однако, несмотря на это, громовой кристаллический зверь из юань силы имел сильную атакующую мощь. Создание объектов для атаки было особым ходом эксперта стадии создания. Линь Дун был очень взволнован, когда манипулировал юань силой, создавая различные объекты. Что касается создания этих объектов, Линь Дун имел существенное преимущество по сравнению с обычными практиками стадии создания формы. Это потому, что он также обладал мощной ментальной энергией, что увеличивало его мастерство манипулирования юань силой. Это сила стадии создания. Линь Дун смотрел на постоянно меняющуюся юань силу, которой он манипулировал, и взволнованный блеск промелькнул в его глазах. В прошлом он мог создавать объекты путем заимствования способности древней небесной чешуйчатой алебарды. Это был также единственный способ, чтобы максимизировать силу алебарды. Однако, теперь, когда он достиг стадии создания формы, даже если он в будущем потеряет древнюю алебарду, он все еще сможет выполнить техники небесной чешуйчатой алебарды. Поиграв некоторое время, Линь Дун отозвал шар юань силы в свое тело. Когда он опустил голову, чтобы осмотреть тело, шок промелькнул в его взгляде. Прямо сейчас его тело казалось бронзовой статуей, которая была холодной и твердой на ощупь. Треск. Линь Дун медленно сжал кулак, ясно чувствуя грозную силу, собравшуюся в его ладони. Сейчас он был абсолютно уверен, что сможет победить практика совершенной стадии Юань Дэн с одного удара, даже без использования юань силы. На самом деле, даже если практик создания формы примет удар, то скорее всего также пострадает. Бум! Линь Дун опустил голову, после чего яростно ударил валун, высотой с двух людей. Его кулак был как нож, рассекающий тофу, когда вся его рука легко проникла в скалу. Когда он дернул рукой, скрытая сила взорвалась внутри валуна, и он был разрушен на куски с громким треском. Такая мощная сила! Почувствовав волны мощной силы под кожей, дыхание Линь Дуном невольно стало неровным. Это бронзовое громовое тело действительно было превосходным. С такой вещью, защищающей его тело, даже обычное духовное сокровище не сможет причинить ему вред. Стадия создания формы. Мастер символов 4 и краткая печать и бронзовое громовое тело. Линь Дун медленно вытянул руки. Сейчас его юань сила, ментальная энергия и сила тела были в несколько раз сильнее по сравнению с временем, когда он только покинул город Янь. Похоже, его решение совершить тренировочное путешествие было правильным. Огонек все еще в глубоком сне бронзовый цвет на теле Линь Дуна медленно угас, показывая обнаженное тело. Вытащив одежду из цанькунь мешка, он наделся, после чего посмотрел на кокон молнии рядом с ним. Сейчас поверхность этого кокона казалась более твердой, чем раньше, в то же время электрические искры мерцали вокруг. Кроме того, благодаря всплеску ментальной энергии, Линь Дун мог ясно чувствовать, что жизненная сила внутри была очень энергичной. Похоже, развитие огонька еще не завершено. Малыш, на этот раз ты действительно наткнулся на золотую жилу. Маленький куница вышел из каменного талисмана, после чего посмотрел на Линь Дуна в страхе. Очевидно, он также был в восторге от такого прогресса. Этот источник грома действительно нечто. Линь Дун тихо усмехнулся. Если бы не было источника грома, было бы невозможно, чтобы его сила стремительно увеличилась за несколько дней. Даже если ты только достиг стадии создания формы, ты можешь победить практика начальной стадии создания формы, сказал маленький куница. Победить, эх. Услышав эти слова, уголки губ Линь Дуна немного дернулись, и золотое свечение переливалось в его глазах, показывая грозную ауру громовой юань Великого Солнца. Его амбиции была намного больше. Бум! Когда золотое свечение промелькнуло в глазах Линь Дуна, громкий, сотрясающий землю звук раздался снаружи. Сразу же огромная трещина возникла в пещере, и глыбы начали падать. Похоже, пещера вот-вот рухнет. Хех, эти парни наконец появились. Увидев эту ситуацию, маленький куница не смог удержаться от улыбки. Два практика стадии создания формы. Что скажешь, сможешь справиться с ними? Просто оставь это на меня. Услышав эти слова, Линь Дун тихо усмехнулся, и золотое свечение в его глазах стало ярче. За пределами горной пещеры были многочисленные фигуры. Войска семей Ди и Лю тщательно окружили это место. В то же время Ди Тен и Лю Куйоба стояли на вершине гигантского дерева и холодно смотрели на горную пещеру, которая вот-вот рухнет. После поиска в течение нескольких дней, они, наконец-то подтвердили, что Линь Дун скрывался там. «Я хочу увидеть, сможет ли на этот раз маленький ублюдок уйти». Смотря на окружающие войска, убийственное намерение в глазах Ди Тена усилилось. Бум! Под взглядами толпы эта горная пещера, наконец, рухнула. Однако, когда толпа планировала сделать свой ход, падающие гигантские глыбы внезапно остановились в воздухе, как будто время замерло. Вжух! Пока довольно много людей были шокированы этим зрелищем, гигантские валуны вдруг полетели назад. Со звуком ветра, они яростно врезались в войска, заставляя их уворачиваться, как безумные курицы и собаки. Ментальная энергия. Когда они увидели, что гигантские валуны вдруг полетели вперед, холодный блеск промелькнул в глазах Дитына и Люкуя. Сразу же они оба одновременно атаковали, и энергичная Юань сила превратила валуны в пыль. «Маленький ублюдок, выходи сейчас же!» Выражение Дитына было темным, когда он грозно крикнул. «Ха-ха, мой старый друг Дитен, почему ты так спешишь? Вы, ребята, привели так много войск. Может, вы боитесь, что я сбегу?» Легкий смех прозвучал из разрушенной горной пещеры, и фигура, стоящая на мече, медленно появилась перед Дитыном и остальными. Однако, когда он появился, чрезвычайно мощная аура вырвалась из его тела, как тайфун. Стадия создания формы. Почувствовав грозную ауру из тела Линь Дуна, выражение лиц Дитына и Люкуя стало очень мрачным. Глава 212. Демонстрация силы. Мелкий ублюдок, ты переработал источник грома. Лица Дитына и Люкуя стали зелеными, когда они смотрели на Линь Дуна. Исходя из их выражений, казалось, что они умирали от желания сожрать его. После прошлого обмена, хотя способности Линь Дуна были потрясающими, они знали, что ему еще предстоит перейти к стадии создания. Однако, сейчас, основываясь на его ауре, Линь Дун был реальным практиком стадии создания. Для того, чтобы добиться такого прогресса в кратчайшие сроки, это было недостижимо с помощью обычных средств развития. Поэтому, отсчет был очевиден. Линь Дун использовал эти несколько дней, чтобы переработать источник грома. Когда они думали об этом, сердца Дитына и Люкуя пылали от ярости, пока они не потеряли рассудок. Они долгое время планировали получить этот источник грома, и потратили почти все ресурсы своих семей. Однако, в конце концов, Линь Дун был тем, кто пожинал все плоды. Что касается их ядовитых взглядов, Линь Дун полностью игнорировал их. Когда он сжал ладонь, появилась древняя небесная чешуйчатая алебарда. Легкое золотое свечение переливалось, и распространялась грозная аура. Он знал, что невозможно спокойно вести переговоры. И Дитен и Люкуй были наполнены убийственными намерениями, и любые дальнейшие слова были не нужны. «Мелкий ублюдок, не думай, что мы ничего не можем сделать, раз ты переработал источник грома. После того, как мы захватим тебя, мы наймем духовного мастера символов и используем пламя ментальной энергии, чтобы переработать тебя. Тогда мы извлечем энергию молнии из твоего Юань Дэн и твоей плоти». Лицо Дитына было мрачным, и слова, которые вышли из его рта, были полны жестокости и порочности. «Посмотрим, получится ли у вас», — усмехнулся Линь Дун. «Старый призрак Люкуй, этот пацан очень хитер. Давай нападем на него вместе. Если мы снова позволим ему сбежать, мы никогда не сможем захватить его», — торжественно сказал Дитен. «Хорошо». Холодный блеск промелькнул в глазах Люкуя, когда он торжественно кивнул головой. Он также был возмущен тем, что Линь Дун переработал источник грома, и он естественно не собирался позволить ему снова сбежать. «Все слушайте, в каком бы направлении этот мелкий ублюдок не пытался сбежать, остановите его». Дитен и Люкуй скомандовали своим войскам. «Да». Услышав команды, войска семей Ди и Лю поспешно ответили, после чего яростно уставились на Линь Дуна. Затем обе фракции начали двигаться. Как только Линь Дун попытается сбежать, они атакуют в то же время, чтобы остановить его и убить. Бум! После крика, очевидно, Дитен и Люкуй не собирались давать Линь Дуну время на подготовку. Сразу же грозная Юань сила вырвалась из их тел. Затем, когда они вытянули руки, две ладони Юань силы быстро материализовались и полетели в сторону Линь Дуна с мощным разрушительным звуком ветра. «Пацан, даже если ты достиг стадии создания формы, убить тебя будет так же легко, как забрать конфету у ребенка». Линь Дун поднял голову и посмотрел на две ладони Юань силы, которые быстро приближались. Затем холодная улыбка появилась на его лице. «Дураки». В этот раз, сталкиваясь с их комбинированной атакой, Линь Дун не использовал ни Юань силу, ни ментальную энергию. Вместо этого он сжал кулак, и вся его рука стала бронзово-зеленого цвета. Затем, сделав шаг вперед, он мощно ударил эти две ладони Юань силы. Бах-бах! Когда его рука вытянулась вперед, это вызвало громкий взрывной звук. Затем, раздались два звука разрушения, когда две ладони Юань силы разлетелись от одного удара Линь Дуна. Как это возможно? Увидев, что Линь Дун разбил ладони Юань силы, используя только кулак, выражения лиц Дитына и Люкуя резко поменялись. «С такими способностями вы хотите захватить меня? Проваливайте!» Глаза Линь Дуна мерцали золотом. Внезапно он вытянул ладонь, и потоки сверкающей золотой юань силы быстро сформировались в золотую платформу в воздухе. Волшебная платформа золотой подчиняющей ладони. Линь Дун махнул рукой, и грозная на вид золотая платформа немедленно хлопнула. Прямо сейчас, исходя из способностей Линь Дуна на стадии создания формы, когда он активирует золотую платформу, ее сияние очень сверкающее. Когда золотое сияние лилось, казалось, что платформа сделана из чистого золота. Ее внешний вид не уступал той, которую создал Ван Янь ранее. Сейчас он мог отобразить истинную мощь волшебной платформы золотой подчиняющей ладони. Бум-бум. Когда золотая платформа была призвана, она хлопнула вниз, в результате чего воздух под ней сильно сдулся. Вызванный воздушный взрыв заставил некоторые валуны на земле взорваться в пыль. Сила этого пацана выросла в несколько раз. Почувствовав ауру, излучаемую золотой платформой, лица Дитына и Люкуя стали очень мрачными. Стоя под золотой платформой, они оба чувствовали угрозу. «Давай работать вместе». Несмотря на то, что они были в натянутых отношениях многие годы, они были синхронны. Когда они обменялись взглядами, юань сила в их телах начала бурлить, после чего перед ними образовались две гигантских сабли юань силы. Вперед! Когда они вытянули руки, эти две гигантские сабли сразу пронзили воздух и яростно столкнулись с золотой платформой. Ляск! Раздался оглушительный звук. Когда Линь Дун увидел эту ситуацию, он усмехнулся, после чего вдруг опустил ладонь вниз. Ломайся! Бах! Когда золотая платформа хлопнула вниз, эти две сабли юань силы разорвались на части. Волшебная платформа, подчиняющая золотой ладони, была истинным высшим боевым искусством. Поэтому, с ним нелегко справиться обычным боевым искусством. Легко уничтожив две сабли юань силы, золотое свечение платформы лишь слегка потускнело. Затем, она яростно грохнулась на Дитына и Люкуя, которые были лишь в нескольких дюймах. На вершине горы, когда войска семей Ди и Лю увидели, что Линь Дун смог довести Дитына и Люкуя до такого состояния, шок появился на их лицах. Несколько дней назад Линь Дун едва мог противостоять им, после чего хитро ускользнул. Поэтому, они не ожидали, что ситуация так изменится. Когда этот мелкий ублюдок стал настолько сильным, когда юноша в черном, духовное сокровище которого Линь Дун схватил, увидел эту сцену, его лицо стало зеленым, и намек страха появился в его глазах. Похоже, он был в шоке, став свидетелем действий Линь Дуна. «Старый призрак, если ты по-прежнему будешь сдерживаться, то мы оба умрем». Когда золотое свечение полетело к ним, Дин Тен яростно крикнул. «Эф-эф!» Люкуй холодно фыркнул. Сразу же он задвигал руками, и мощная юань сила собралась между ладоней. Затем, между его ладоней быстро сформировалась черная ладонь со следами инь-энергии. Малая ветряная инь-ладонь. Эта инь-энергия образовала крошечный черный ураган внутри ладони Люкуя. Затем, с грозным выражением, очень мощная атака ладонью была яростно выполнена. Великий небесный Янь-палец, увидев, что Люкуй наконец выполняет боевое искусство семьи Лю, Дитен тихо вздохнул с облегчением. Затем, вытянув два пальца, они стали огненно-красными. Казалось, что вся юань-сила в его теле была собрана на пальцах. «Мелкий ублюдок, смотри, как мы уничтожим твое боевое искусство». С помощью мощной юань-силы, их атаки пальцами и ладонью яростно столкнулись с золотой платформой. Мгновенно, чрезвычайно дикая ударная волна юань-силы взорвалась в воздухе. «Умри!» Черные и красные лучи света взорвались под золотой платформой. Эта мощная сила ветра создала небольшую трещину на золотой платформе, прежде чем в конечном счете она взорвалась с треском. «Эф-эф!» Увидев, что они уничтожили атаку Линь Дуна, Ди Тен и Люкуй сразу фыркнули. Однако, когда они собирались снова напасть, когда золотое свечение взорвалось, и фигура молниеносно бросилась вперед, это не атака юань силой, скорее это возникшее глубокое эхо, когда бронзовый удар был выполнен. Этот внезапный ближний бой поразил Дитына и Люкуя. Когда юань сила хлынула, серия ладоней юань силы быстро направилась к бронзовому человеку, который быстро приближался. Ляск-ляск, когда ладони атаковали это тело, вылетели искры, и можно было услышать ясный металлический звук. «Быстро отступаем». Решительность и холодность нападающего заставили сердца Дитына и Люкуя упасть, после чего они попытались отступить. Однако, Линь Дун не собирался отпускать их так просто. После того, как он активировал бронзовое громовое тело, его физическое тело было усилено почти до совершенства. Кроме того, с ростом его силы, возросла и скорость. Сейчас он чувствовал себя символьной марионеткой. Бах-бах, фигура Линь Дуна была как молния. В мгновение ока он приблизился к дуэту. Сейчас каждая часть его тела стала смертоносным орудием. Кулак, палец, голова, локти. Не было никакого ритма в его атаках, однако эти атаки сыпались как молнии. В этот момент весь горный пик умолк, и войска семей Ди и Лю были в шоке. Сейчас их практически непобедимые патриархи были. Из-за атак Линь Дуна они были как мешки с песком. Каждый раз, когда они пытались отступить, они будут пойманы, они будут избиты в кровавое месиво. Бах! Еще один мощный апперкот. Ди Тен больше не мог сопротивляться и выплюнул полный рот кровь, после чего его тело страшно отлетело, оставляя 10-метровый след на земле. Бах! После того, как его удар заставил Ди Тена отлететь, тело Линь Дуна мелькнуло, после чего он использовал мощный крученый удар по груди Лю Куя. Глубокий звук возник в теле последнего, и он пролетел несколько метров. Глоть. Когда они смотрели на дуэт, который был избит Линь Дуном, каждый невольно сглотнул. Этот звук был очень громким в этой тихой обстановке. Глава 213. Истребление. Отец. Когда он смотрел Ан Ди Тена и Лю Куя, которые были избиты Линь Дуном, юноша в черном резко поменялся в лице и поспешно выкрикнул. Гха. Ди Тен полз по земле с слегка бледным выражением на лице. Предыдущая атака Линь Дуна была слишком порочной и молниеносной, и застала его врасплох. К счастью, хотя они были ранены, эти травмы были не смертельными. Похоже, они сделали все, чтобы защитить жизненно важные места. Хех, вы все еще можете встать. Увидев, что Ди Тен и Лю Куй встают, глаза Линь Дуна мерцали, и он усмехнулся. Мелкий ублюдок, независимо от цены, я разорву тебя на клочки сегодня. Глаза Ди Тена были злобными и наполнены ядовитой ненавистью. Когда он повернулся, чтобы взглянуть на Лю Куя, они оба торжественно кивнули. Мгновенно юань сила внутри их тел вырвалась, после чего полностью влилась в средний палец на руке. Когда потоки мощной юань силы собрались вместе, средний палец Ди Тена, казалось, был обернут огненно-красным пламенем. Даже слабые капли крови вытекали со злонамеренной аурой. Когда взгляд Ди Тена стал более грозным, юань сила вздымалась на одной из рук Лю Куя. Поскольку эта юань сила собралась под ладонью, казалось, что ладонь превратилась в чрезвычайно острую саблю. Один палец и одна ладонь. Когда юань сила вздымалась, возникло ощущение трепета. Каждый мог сказать, что эта атака определенно будет самой мощной. Палец остаточной юань крови, ладонь черной демонической сабли. Увидев это, несколько элитных практиков семей Ди и Лю были ошеломлены. Похоже, они узнали два этих грозных боевых искусства. Оба этих боевых искусства рассматривались как высшие, и они были самыми мощными боевыми искусствами каждой семьи. Несмотря на то, что их тела пострадают после выполнения этих боевых искусств, эта сила была легендарной во всей провинции Даян. Это на самом деле были фирменные движения. Если у обоих не было другого выбора, они, как правило, не желали использовать эти фирменные движения. Однако, текущая ситуация превзошла их ожидания. Даже когда они объединили усилия, оба были безжалостно избиты Линь Дуном. Поэтому, если они будут продолжать сохранять фирменные движения, им, вероятно, останется только сообщить о них королю ада. Высшая категория боевых искусств. Когда он почувствовал грозные волны юань силы, Линь Дун немного поднял брови, но он не был сильно удивлен. Мощь семей Ди и Лю, очевидно, была намного выше, чем город Янь. Поэтому, если бы они не обладали каким-либо высшим боевым искусством, они были бы слишком жалкими. Вжух! Линь Дун мягко сжал ладонь, и в ней появилась древняя алебарда. С золотым мерцающим блеском он дернул алебардой, после чего распространилась грозная и зловещая аура. «Мелкий ублюдок, готовься к смерти!» Каждый бит юань силы внутри тел Ди Тена и Лю Куя был извлечен. В следующий момент их глаза похолодели, и они мгновенно атаковали ладонью и пальцем. Вжух! Пламенно-красный луч света, который казался пламенем, вырвался из пальца Ди Тена. Содержащиеся волны заставляли сердце похолодеть. Можно было даже обнаружить небольшой кровавый запах. Смотря на ладонь Ди Тена, можно было увидеть, что она слегка сморщилась, и казалось, что кровь в его ладони была полностью поглощена пламенным лучом. Когда огненно-красный луч выстрелил, Лю Куя также яростно рубанул ладонью. Иллюзорно выглядящая черная тень сабли вылетела, как призрак. Эта атака не казалась такой грозной, как у Ди Тена, однако она была как змея, прячущаяся в темноте, и чувствовалась необычной. Бах-бах-бах. Везде, где проходили эти атаки, которые содержали мощь двух практиков стадии создания формы, земля разрывалась, создавая канаву в несколько метров. Эта сила вызывала страх у зрителей. Один красный и один черный, один источник света и один темный луч отразились в зрачках Линь Дуна, и его лицо стало серьезным. Сразу же, взмахнув древней небесной чешуйчатой алебардой в руке, громовая юань Великого Солнца вырвалась вперед, и глубокий грохот раздался в его теле. Техника небесной чешуйчатой алебарды, чешуйчатый дракон. Когда золотой свет кружился, тень гигантского дракона сформировалась на кончике алебарды. Сразу же он заревел в небесах, как разъяренный дракон, который показывал грозную мощь, разбуженный после спячки. Когда эта тень золотого дракона возникала, Линь Дун быстро сделал шаг вперед. С грозным блеском в глазах и без тени страха, он сильно ударил вниз древней алебардой, и тень золотого дракона сразу яростно столкнулась с огненно-красным лучом и тенью черной сабли. Бум! Поразительный шум вспыхнул в лесном массиве, когда ударная волна юань силы взорвалась на горной вершине. Каждое гигантское дерево в пределах нескольких миль было разрушено в кашу, а камни на земле превратились в пыль, после чего рассеялись прочь. Смотря на это грозное столкновение, все войска семей Ди и Лю невольно глубоко втянули воздух и поспешно отступили, чтобы защитить себя. «Мелкий ублюдок, ты проиграешь!» Три луча света юань силы маниакально переплетались, отражая маниакальное выражение Дитена. Когда он злобно смотрел на Линь Дуна, он вдруг выплюнул полный рот крови, наполненный богатой юань силой. Мгновенно кровавый запах огненно-красного луча усилился, в то же время мощь юань силы, содержащейся в нем, резко увеличилась. «Старый призрак Лю Куй, чего ты ждешь?» Выплюнув кровь, наполненную юань силой, аура Дитена потускнела, после чего он посмотрел на Лю Куя кроваво-красными глазами и закричал: «Кху!» Услышав крик Дитена, глаза Лю Куя заблестели. Наконец, настороженное выражение пропало, и он выплюнул несколько глотков крови, наполненных богатой юань силой. Мгновенно сила их атак выросла, и огненно-красный луч и тень черной сабли разрезали тень золотого дракона. Бум! Когда тень золотого дракона рассыпалась, полились бесчисленные золотые пятнышки. Это было очень красивое зрелище. «Мелкий ублюдок, давай посмотрим, будешь ли ты все еще таким высокомерным». Увидев, что тень дракона рассеялась, Дитен усмехнулся, и удовлетворение наполнило его сердце. «Цыплят по осени считают». Когда Дитен закончил смеяться, вдруг появился голос Линь Дуна изнутри золотого свечения. Услышав его голос, зрачки Дитена и Лю Куя сжались. Затем, в области, где были светящиеся золотые пятнышки, внезапно вспыхнул мощный источник энергии, который отличался от юань силы. Ментальная энергия. Обнаружив этот источник энергии, Дитен и Лю Куй поменялись в лице. БЗЗ. Грозная ментальная энергия вырвалась из золотого свечения, после чего быстро превратилась в необычный массив. Массив проявления символов, проявление тысячи огней. Когда этот массив символов вращался, мощная ментальная энергия собралась в центре. В течение короткого времени были сформированы два больших пламени. На этот раз, тысяча огней отличались от прошлого. Мало того, что они были в несколько раз больше, даже форма стала весьма необычной, и там были смешаны искры молнии. Казалось, что пламя ментальной энергии было сформировано из молний. В атаку. Когда два молниеносных пламени материализовались, они тут же рванули вперед. Мгновенно, резкий звук ветра раздался в лесу, вызывая чувство, как будто уши жалит, и заставляя терять сознание. Пламя ментальной энергии. Увидев, что пламя рвануло к ним, страх появился в глазах Дитена и Лю Куя. Они не ожидали, что Линь Дун не только превзошел их с точки зрения юань силы, но и его ментальная энергия была такой грозной. Бах-бах! Запаниковав, двое поспешно использовали всю юань силу в их телах, чтобы сформировать слой щита юань силы. Однако, когда пламя приблизилось, эта защита была бесполезной и легко разлеталась хлопающим звуком. Бум! Прорвав их защиту, пламя яростно ударило в их тела. БЗЗЦЧЧЧЧ. Ураган, последовавший за взрывом ментальной энергии, заставил их плеваться кровью, и их тела сильно ударились в гору. Затем, жгучая боль появилась в их сознании. Сразу же раздались страдальческие крики. На этот раз двое понесли серьезные травмы. Это пламя не только повредило их физически, но и разъедало их психическое состояние. Однако, Дитен и Лю Куя действительно были практиками создания формы. Несмотря на то, что они получили тяжелые травмы, им все-таки удалось терпеть боль и подняться. Когда они собирались сбежать, грозный ветер, вызванный тенью алебарды, блокировал их путь. «Сделайте еще один шаг, и умрете». Услышав небрежный голос, Дитен и Люкуй побледнели. Их тела мгновенно застыли, и они не смели двигаться. В конце концов, оба знали, что этот человек не шутит. Убить этого мальчишку. Увидев, что оба сильно избиты Линь Дуном, юноша в черном был весьма встревожен, и поспешно выкрикнул. «Да, сейчас, после того, как оба были схвачены, этот юноша в черном взял командование на себя. Поэтому, когда он крикнул, элитные практики обеих семей сразу напали. Затем, как метеоритный дождь, потоки мощной юань силы были яростно направлены на Линь Дуна. Увидев, что эти парни все еще осмеливаются нападать на него, глаза Линь Дуна похолодели. Однако, когда он собирался преподать им урок, вдруг раздался знакомый рев. Бах! После рева, сверкающее свечение молнии вырвалось вперед, и пронзило метеоритный дождь юань силы, взрывая всю юань силу прочь. Рык! Это внезапное нападение шокировало каждого. Когда они поспешно повернулись, они увидели, что над разрушенной горной пещерой парит гигантский зверь с парой крыльев молний. В то же время его аура не проигрывала Линь Дуну или Дитену. Увидев знакомого зверя, лицо юноши в черном стало очень бледным. Глава 214. Вымогательство. Огонек. Смотря на огромного зверя, который появился в небе, Линь Дун был ошеломлен, но вскоре восторг появился в его глазах. В небе огромный зверь стоял в воздухе, а его тело было покрыто темно-красной кристаллической броней. Время от времени искры мерцали на броне, делая ее похожей на броню громового кристаллического зверя. Кроме того, два крыла молнии росли из спины огонька, и когда они взмахивали, они излучали низкий рокот грома. Очевидно, что после употребления плоти и крови громового кристаллического зверя, огонек поглотил часть сущности в свою кровь, и таким образом претерпел текущую трансформацию. Позади огонька был огромный питон, который был покрыт слоем алокрасных кристаллов. В то же время, во рту питона мерцала молния, когда он шипел, придавая ему зловещий вид. Сейчас огонек полностью отличался от прошлого. Никто не мог предсказать, что трансформация огонька будет настолько шокирующей после поглощения сущности крови громового кристаллического зверя. Рык! Как будто услышав голос Линь Дуна, впечатляющий огромный зверь в небе согнулся и прорычал в его сторону. Огромный питон внезапно молниеносно рванул вперед, заряжая в сторону семей Ди и Лю. Сразу же сверкнула молния, и хлынула мощная энергия, в результате чего раздались жалкие вопли. Сейчас сила огонька сравнима со стадией создания формы. Ало-красная кристаллическая броня, покрывающая его тело, придавала ему мощную защиту. Молния вздымалась, в результате чего его атаки становились очень грозными. Хотя в семьях Ди и Лю до сих пор было немало практиков совершенной стадии Юаньден, они были не в состоянии нанести никакого вреда огоньку. Поэтому этот интенсивный бой был односторонним. Однако, хотя атака огонька заставила впасть их в хаос, благодаря их ошеломляющего количеству, когда они объединили усилия, они едва могли выдержать атаки молнии. «Эй, если вы продолжите быть такими проблемными, вам, вероятно, придется собирать их трупы». Увидев, что огонек играется с войсками семей Ди и Лю, Линь Дун произнес безразличным тоном. В то же время, он приблизил алебарду к шеям Дитена и Лю Куя, заставляя их заморозиться в страхе. Слова Линь Дуна мгновенно заставили войска семей Ди и Лю остановить борьбу. Когда они увидели зрелище перед собой, они уже поняли, что их семьи проиграли подростку, который очень молодо выглядел. «Что ты хочешь?» Тело Дитена слегка дрожало. Острая боль в сознании заставила его понять, что на этот раз его травмы были очень тяжелыми, и если их не лечить должным образом, будут серьезные последствия. Конечно, не было никакого смысла думать об этих вещах сейчас, так как первоначально надо было сохранить собственную жизнь. Он был умным человеком, и, основываясь на том факте, что Линь Дун не сразу их убил, он мог сказать, что тот не имеет этого намерения. Иначе, Линь Дун не позволил бы ему говорить так много глупостей. Услышав это, небольшая улыбка появилась на лице Линь Дуна. Из-за этого тонущее чувство появилось в сердцах Дитена и Лю Куя. «Хотите сохранить жизнь? Тогда используйте пилюли чистой юань, чтоб купить их». Услышав небрежную усмешку, Дитен и Лю Куй облегченно вздохнули. «До тех пор, пока они могу выжить, это будет к лучшему. 200 тысяч пилюль чистой юань на человека». Однако, прежде чем они смогли полностью расслабиться, Следующие слова Линь Дуна почти заставили задохнуться их до смерти. 200 тысяч пилюль чистый юань, даже если ты продашь всю мою семью Ди, мы по-прежнему не сможем получить такую сумму. Лицо Дитына было зеленым, когда он прорычал. Как они могли позволить себе такую астрономическую сумму? Может быть, этот парень действительно думает, что у них есть завод по производству пилюль. 200 тысяч, я думаю, что будет лучше просто убить нас. После того, как мы заплатим эту сумму, наши семьи в любом случае будут бесполезны. Лю Куй заскрежетал зубами и сказал. Увидев бурную реакцию обоих, Линь Дун потер подбородок. Похоже, это число, которое он небрежно назвал, на самом деле слишком огромное, иначе, было бы маловероятно, чтобы оба отказались от своей жизни. Как насчет этого? 100 тысяч пилюль на человека. Больше никаких торгов. Линь Дун бормотал про себя некоторое время, после чего небрежно сказал. Услышав нетерпение в голосе Линь Дуна, Ди Тен и Лю Куй, которые снова собрались говорить, мгновенно закрыли рты. Хотя 100 тысяч пилюль чистый юань также не маленькая сумма. Обе семьи, по крайней мере, в состоянии себе это позволить. Войска семей Ди и Лю были ошарашены, когда наблюдали за переговорами, которые происходили у них перед глазами. На мгновение их взгляд стал странным, когда они смотрели в сторону Линь Дуна. «Эй, хватит пялиться, и передайте пилюли. 100 тысяч с человека». Благодарю. Увидев странные взгляды, Линь Дун невольно усмехнулся и сказал. Услышав спокойный голос Линь Дуна, область стала тихой, в то время как Ди Тен и Лю Куй вытащили Цань Кунь мешки, в которых хранили пилюли. Тем не менее, 100 тысяч, видимо, слишком огромная сумма, поэтому им не хватило 50 тысяч, когда очистили мешки. Смотря на жесткие выражения на лицах Ди Тена и Лю Куя, Линь Дун улыбнулся и сказал, «Эй, у вас до сих пор есть подручные здесь, пусть они добавят оставшиеся. Без 200 тысяч пилюль чистой юань я не позволю никому уйти». Услышав эти слова, не только они оба начали невольно дрожать, но даже у войск потемнело в глазах. Этот парень даже не отпустит мелких сошек, как они. «Парни, соберите 50 тысяч пилюль». Ди Тен проглотил слюну, когда смотрел на острую алебарду у горла. У него не было выбора, кроме как спрятать свою гордость и скомандовать войскам. Увидев, что глава семьи говорит, войска могли только выдавить улыбку. Затем, около сотни мужчин объединились и собрали 50 тысяч пилюль чистой юань, после чего передали их Линь Дуну. Держа Цань Кунь мешок в руке, Линь Дун просмотрел его с помощью ментальной энергии. После этого он удовлетворенно кивнул головой и спрятал пилюли в высокоуровневый Цань Кунь мешок, который забрал у Ван Яня. Затем он улыбнулся и спрятал мешок в одежду. «Мы уже отдали пилюли тебе, теперь ты можешь отпустить моего отца и главу семьи Лю». Лицо юноши в черном было зеленым, когда он спросил. Линь Дун бросил на него взгляд. Под пристальным взглядом юноша поспешно отступил и скрылся в толпе. Теперь, когда практически все их пилюли были отняты Линь Дуном с помощью шантажа, у них больше не было пилюль, чтобы спасти его. «Эй, старый друг Ди Тен, первоначально ты не должен был потерять эти пилюли». Линь Дун повернул голову и улыбнулся Ди Тену. Вскоре после этого алебарда в его руке дернулась и яростно отбросила Ди Тена и Лю Куя к своим людям, как мешки с песком. «Хе-хе, большое спасибо вам обоим за ваши подарки, я надеюсь, что мы снова встретимся». Линь Дун спрятал древнюю алебарду, после чего сцепил руки в сторону Ди Тена и остальных. С прыжком он появился на спине огонька, крылья молнии которого дрогнули. Звук грохота раздался, и они, превратившись в вспышку молнии, улетели. «Ублюдок!» Смотря на удаляющуюся фигуру Линь Дуна, Ди Тен и Лю Куй были настолько разгневаны, что их чуть не рвало кровью. Мало того, что все их усилия были впустую, они даже потеряли по 100 тысяч пилюль чистой юань. Даже для их фракции это был огромный удар. Однако, хоть они и были рассержены, они ничего не могли поделать. Сила, показанная Линь Дуном, вызвала страх в их сердцах, тем более что огонька также достиг стадии создания формы и его сила резко возросла. Они не сомневались в том, что если бы Линь Дун действительно хотел прикончить их, потекли бы реки крови, и их потери были бы ужасны. По сравнению с тем результатом, потеря 100 тысяч пилюль была намного лучше. Откуда этот ублюдок взялся? Разве был такой пугающий парень в провинции Даян? Достигнуть стадии создания формы в таком возрасте, даже в Великой Империи Янь, его потенциал очень выдающийся. С чего вдруг он оказался в такой безлюдной местности? Живот Лю Куя был полон огня, когда он сказал. Когда мы впервые столкнулись, Он уже забрал у нас 20 тысяч пилюль чистый юань. Дитен помолчал некоторое время, после чего сказал. Услышав это, Лю Куй был ошеломлен, когда смотрел в сторону Дитена с небольшим сочувствием. Оказывается, это второй раз, когда он получил такое обращение. «Что теперь?» – спросил Лю Куй. «А что мы еще можем сделать? Сила этого паршивца уже сравнима с продвинутой стадией создания формы. Можем ли мы найти такого практика для помощи? Кроме того, не забывай, что у этого парня есть еще питомец, который не слабее нас», — с мрачным выражением на лице ответил Дитен. «Действительно, ужасная удача. Если бы я знал, что это произойдет, я бы даже не пошел против громового кристаллического зверя. Все выгоды получил кто-то еще». Лю Куй был возмущен и жаловался. Подручный поддерживал его, когда он встал, после чего он замахал руками и ушел в ярости. «Черт, уходим». Увидев это, Дитен обиженно выругался и повел свои войска прочь. Над обширными лесами молния проносилась на горизонте, издавая низкий рокот грома. «Малыш, ты просто позволишь ему уйти?» Маленький куница появился на плече Линь Дуна и, оглянувшись, усмехнулся. «Хотя семьи Ди и Лю не слабы, они не представляют для меня угрозы. Мы пробудем здесь короткое время, и даже если они захотят, они ничего не смогут сделать. Кроме того, я считаю, что они не дураки, и у них нет мужества, чтобы разозлить меня снова». Линь Дун небрежно улыбнулся и сказал. «С текущей силой, маленьким куницей и символьной марионеткой, они были равны четырем практикам стадии создания формы. Для них будет нетрудно уничтожить семьи Ди и Лю. С такой силой, им естественно нет необходимости бояться. На этот раз ты собрал хороший урожай. Мало того, что ты освоил бронзовое громовое тело, ты также достиг стадии создания формы и стал мастером символов 4 и краткой печати. В Великой Империи Янь такую мощь уже можно считать сильной». Маленький куница кивнул головой и, посмотрев на Линь Дуна, сказал. Линь Дун рассмеялся в ответ. «Выгоды от переработки источника грома действительно превзошли все ожидания. Сейчас, давай отправимся прямо в Великую Пустынную провинцию. Мне довольно любопытно это так называемое удивительное и хаотичное место Великой Империи Янь». Линь Дун поднял голову и посмотрел вдаль, после чего тихо пробормотал. Глава 215. Туманный лес. Что за богом забытое место? Линь Дун был в дремучем лесу, который был заполнен молочно-белым туманом. Этот туман был очень странным, и даже ментальной энергии было трудно проникнуть через него. Кроме того, воздух на высоте был заполнен ледяной ци, которую даже Линь Дун не мог вытерпеть. Поэтому, в течение двух дней, которые он провел в этом лесу, он ходил наугад. Эти два дня блужданий заставляли Линь Дуна быть раздражительным. Казалось, он был здесь в ловушке. Туман очень странный, и даже я не смогу помочь. Маленький куница пошевелил когтями, показывая, что он не может сделать многого. Линь Дун беспомощно вздохнул и помассировал лоб. Он достал карту из Цанькунь мешка и смотрел на нее длительное время, после чего пробормотал. «Прошло 4 месяца с тех пор, как мы покинули город Янь, включая провинцию Даян и 4 другие провинции по пути. Если карта не ошибается, мы должны уже достигнуть края Великой Пустынной провинции». «Ох, точно, я вспомнил. Это туманный лес на краю Великой Пустынной провинции. Кто бы мог подумать, что мы на самом деле вошли в это место. Неудивительно, что мы не можем найти выход». Пока Линь Дун бормотал, его глаза внезапно загорелись, как будто он вспомнил что-то. «Как мы будем выбираться?» — лениво спросил маленький куница. Услышав это, Линь Дун был ошеломлен. После этого он улыбнулся и сказал. «Мы ничего не знаем об этой местности. Я слышал, что есть только один верный путь, и без проводника будет трудно выйти. Нам нужен проводник». Маленький куница беспомощно покачал головой и сел на голову огонька. «Иди направо, там, кажется, небольшие волны юань силы». Линь Дун был немного озадачен, видимо, он не ожидал, что чувства маленького куницы до сих пор работают даже в таком месте. «Перестань удивляться, это уже мой предел. Изоляционные способности тумана слишком сильны. Немного больше, и я не смог бы что-либо сделать». Маленький куница закатил глаза и объяснил. Линь Дун горько рассмеялся. На пути они испытали различные трудности. Месяц назад, когда за ними гнались демонические звери стадии создания ци в течение 2 дней, они были жизнерадостны как обычно. Однако они не представляли, что будут так ужасно мучиться в этом страшном лесу. «Пошли». Линь Дун махнул огоньку и, увеличив шаги, быстро пошел в правом направлении. В ответ на это, огонек проворно последовал. Бах! В пустом пространстве, окутанном густым туманом, около десятка человек плотно собрались вместе. Время от времени, свирепые демонические звери, от которых несло кровью, бросались на них со всех сторон, прежде чем разрывались на куски энергичной юань силой. Эти звери действительно проблемные. Мастер Дадзи, когда это закончится? Среди толпы, человек разрубил демонического зверя мечом, после чего вытер кровь на лице и выругался. Сосредоточься на бое и просто пережди. Тот, кто ответил, был мужчиной средних лет со спиной тигра и талией медведя. В его руках был черный палаш. Когда его палаш взлетал, он был наполнен силой, и когда какой-либо демонический зверь контактировал с ним, его плоть разрывалась. Сила этого мужчины явно была самой высокой среди группы, и он уже достиг начальной стадии создания формы. Даже столкнувшись с атакующими со всех сторон многочисленными демоническими зверями, он не паниковал, а полностью избавлялся от этих зверей. «Держи его, папа!» В центре группы была девочка, которая выглядела на 12 или 13 лет, и была одета в светло-красную одежду. Когда девочка смотрела на храбрую фигуру мужчины средних лет, она не могла не хлопать маленькими руками и подбадривать своим милым голосом. Ее детский и невинный голос был как у маленького ангела, в результате чего окружающие люди посмеивались, как будто усталость в их телах была изгнана этой, похожей на куколку, девочкой. «Инь-инь, будь осторожнее!» Рядом с этой маленькой девочкой, девушка, которая выглядела на лет 20, потащила ее назад. Эта девушка была высокой, и ее облегающая одежда показывала ее изысканную и утонченную фигуру. Ее лицо было довольно красивым, а ее приподнятый нос показывал след высокомерия. «Ох, маленькая девочка, которую звали Инь-инь», послушно откликнулась и спряталась за красивой девушкой, а ее огромные глаза тайно подглядывали за ситуацией снаружи. Бой длился почти полчаса, после чего демонические звери, наконец, отступили, оставив после себя огромное количество трупов. Когда демонические звери ушли, большинство мужчин уселись на задницы и непрерывно глотали воздух. Похоже, они были совершенно истощены. Видя истощенную толпу, мужчина средних лет не мог не покачать беспомощно головой. Когда он собирался говорить, выражение его лица вдруг изменилось, и он резко перевел взгляд в сторону тумана, после чего строго крикнул: «Кто здесь?» Услышав внезапный крик мужчины средних лет, толпа, которая только что села, поспешно поднялась, и они схватили оружие рядом с собой, нервно смотря вперед. Перед их нервными взглядами, фигура медленно вышла из тумана и, посмотрев на напрягшуюся группу, он почесал головой и сказал: «Не волнуйтесь, у меня нет никаких злых намерений. Я случайно попал в это место и не могу найти выход». Когда они увидели мальчика, который появился перед ними, все облегченно вздохнули. Однако, взгляд мужчины средних лет по-прежнему был сосредоточен на Линь-Дуне, и он не расслаблялся из-за его молодого возраста. Это потому, что он почувствовал след опасности от тела Линь-Дуна. «Маленький брат должно быть из внешней области?» Мужчина средних лет смотрел на Линь-Дуна и вдруг спросил. Да Линь-Дун усмехнулся, после чего сцепил руки и сказал: «Старший брат, могу я последовать за вами? И если мы сможем покинуть это место, я обязательно отплачу. Ни в коем случае мы не можем взять с собой незнакомца. Будет лучше, если вы пойдете своей дорогой». В этот момент красивая девушка подошла с маленькой девочкой и, осмотрев тело Линь-Дуна, сказала: «Сестра, он просто заблудился». Маленькая девочка сказала по секрету. Красивая девушка закатила глаза, после чего тихим голосом сказала мужчине средних лет: «Отец, мы сейчас не в лучшей ситуации. Брать с собой незнакомца, который может мешаться, будет слишком рискованно». Услышав ее слова, мужчина средних лет не сразу ответил. Его взгляд был сосредоточен на Линь-Дуне, и через некоторое время он заговорил тихим голосом: «Маленький брат, наша группа привлекла некоторое внимание. Если ты последуешь за нами, я боюсь, что ты будешь в опасности. Конечно, это не то, что я не хочу помочь. Если ты не боишься опасностей, следуй за нами, и мы ведем тебя из туманного леса». Отец, услышав, что мужчина средних лет собирается помочь, красивая девушка поспешно воскликнула. Однако она была остановлена рукой мужчины средних лет. «Большое спасибо, старший брат». Линь-Дун усмехнулся и снова сцепил руки в знак благодарности. Это была первая группа, с которой он столкнулся за эти дни, поэтому он не хотел легко сдаваться. В конце концов, Он действительно не хотел слишком долго задерживаться в этом богом забытом месте. Увидев, что Линь Дун подходит, красивая девушка нахмурила свои длинные и изящные брови. Линь Дун благодарит старшего брата за помощь. Линь Дун подошел к мужчине средних лет и сказал. Мужчина средних лет засмеялся и развел руками, в то же время он пристальнее посмотрел на Линь Дуна, и его взгляд остановился на маленьком ало-красном звере в его руках. Маленький ало-красный зверь в руках Линь Дуна – это естественно огонек. После того, как он продвинулся в развитии, он теперь мог контролировать размер тела и изменять его. Чтобы не привлекать внимание и не вызывать настороженность этих людей, Линь Дун не позволил огоньку трансформироваться в боевой режим. «Хе-хе, меня зовут Цзян Лэй, я мастер Дадзи воинственного орла. Это две моих дочери, Цзян Сюэ и Цзян Иньинь, а остальные, мои братья из Дадзи». Мужчина средних лет был довольно открытым. Он от души посмеялся, и Линь Дун начал иметь хорошие чувства к нему. «Меня зовут Линь Дун, я приветствую мастера Дадзи Цзяна». Линь Дун рассмеялся и сцепил руки, мысленно вздыхая. Как и следовало ожидать от самого мощного места Великой Империи Янь, даже обычное боевое дадзи имело практика стадии создания формы. По сравнению с дадзи яростного клинка в городе Циньян, это было как небо и земля. «Ха-ха, не надо быть вежливым, маленький брат Линь Дун. Сперва отдохни, мы реорганизуемся некоторое время, после чего начнем движение. Я считаю, что мы выйдем из туманного леса завтра». Цзян Лэй от души рассмеялся и похлопал Линь Дуна по плечу, после чего перешел к организации группы. «ХМПФ, я уже привыкла к доброте отца. Я надеюсь, что ты не будешь делать ничего странного, иначе я буду первой, чтобы убить тебя». Увидев, что Цзян Лэй развернулся, красивая девушка по имени Цзян Сюэ предупредила ледяным голосом. Линь Дун не ответил на враждебность красивой девушки. «Когда они покинут лес, они естественно расстанутся, и не будет необходимости быть рядом с ней. Старший брат, он такой красивый». Маленькая девочка, которая выглядела как будто вырезанная из нефрита, смотрела на огонька в руках Линь Дуна своими огромными и оживленными глазами, и восхищенно сказала: «Ох, ты можешь подержать его». Смотря на очаровательную маленькую девочку перед собой, нежная улыбка появилась на лице Линь Дуна. Она заставила его вспомнить маленькую Цинтань. Услышав это, радостный взгляд мгновенно появился на крошечном лице Цзян Иньинь. Она осторожно протянула крошечные руки и прижала огонька к груди. Огонек боролся какое-то время, после чего беспомощно остановился. Когда Цзян Сюэ увидела мягкость на лице Линь Дуна, когда он говорил с Цзян Иньинь, холодность в ее прекрасных глазах немного растопилась. Однако, ее тон оставался неприветливым. «Ты можешь следовать за нами. Я не надеюсь, что ты внесешь свой вклад, поэтому тебе нужно только скрываться во внутреннем круге. Если на тебя нападут демонические звери, никто не сможет тебя спасти». Сказав это, она потянула Цзян Иньинь за руку и пошла в центр группы. Маленькая Иньинь держала огонька одной рукой и, повернув голову, скорчила симпатичное и смешное лицо Линь Дуну, заставляя того невольно рассмеяться. «Эта группа, кажется, помечена чем-то». Линь Дун потянулся и небрежно посмотрел назад. Он мог слабо чувствовать, что есть что-то позади Дадзи воинственного орла. «Я надеюсь, что мы спокойно покинем это богом забытое место». Глава 216. Дадзи воинственного орла. Сидя на повозке, Линь Дун осматривал толпу вокруг себя и внимательно следил за окружением. Из их серьезных лиц он мог сделать вывод, что за некоторое время они несколько раз подверглись нападению демонических зверей. Этот факт немного озадачил его. Обычно, даже если демонические звери были дикими, они не преследовали бы свою цель непрерывно. Интересно, что сделала Дадзи воинственного орла, чтобы вызвать такую кровожадность? «Ха-ха, маленький брат Линь Дун, выпей немного воды». Пока Линь Дун был погружен в свои мысли, вдруг раздался смех. Сразу же он вытянул руку и схватил сумку с водой, после чего поднял голову и улыбнулся человеку, который бросил ему воду. Это был мужчина средних лет по имени Ву Чжэнь, и его возраст рассматривался как старший в Дадзи воинственного орла. Кроме того, он был практиком совершенной стадии Юаньден и имел некоторый престиж в Дадзи. Линь Дун имел довольно хорошие впечатления от этого откровенного и прямого человека, который был немного похож на Цзян Лэя. «Спасибо, старший брат Ву». Линь Дун улыбнулся, после чего выпил из мешка с водой. Мгновенно его лицо покраснело, и он понял, что в сумке была не вода, а крепкое спиртное. «Ха-ха». Когда они увидели покрасневшее лицо Линь Дуна, Люди из Дадзи воинственного орла не могли удержаться от смеха. Ха-ха, старый Ву, не задирай Линь Дуна только потому, что он молод. Лидер группы, Цзян Лэй, испустил смех. Линь Дун беспомощно покачал головой, после чего бросил сумку со спиртным в сторону Ву Чжиня. Он знал, что они не хотели оскорбить его, и если честно, он скорее наслаждался этим чувством. Возможно, они находились под влиянием прямолинейного характера Цзян Лэя, так как большинство членов Дадзи воинственного орла были довольно приятными. Проведя почти полгода в этих древних лесах, Линь Дун был очень рад быть частью этих веселых поддразниваний. Конечно, было одно исключение. Линь Дун поднял голову и посмотрел Цзян Сюэ, которая прошла мимо. Он знал, что эта девушка по-прежнему неохотно принимает незнакомца как он. В ее глазах он обнаружил осторожность и подозрительность. Время от времени наши Дадзи воинственного орла рискует в туманном лесу и охотится на демонических зверей, собирает демонические кристаллы и ищет эликсиры. Цзян Сюэ, которая сидела рядом с Линь Дуном, вдруг небрежно пробормотала. Однако, в этот раз все было по-другому. Когда один из членов нашей команды собирал эликсиры, он привлек молодого зверя, и в конечном счете убил его. Позже, когда мы были атакованы демоническими зверями, мы поняли, что молодой зверь был детенышем туманного леопардового аллигатора короля. Туманный леопардовый аллигатор король довольно известный и порочный демонический зверь в туманном лесу. Самец и самка, и если они объединяют силы, они могут сравниться с продвинутой стадией создания формы. За это время, причина, почему нас постоянно атаковали, вероятно, из-за их приказов. Завтра мы покинем туманный лес. Основываясь на их хитрых и злобных личностях, они, безусловно, ударят сегодня. Услышав ее слова, Линь Дуна, наконец понял, почему атмосфера в отряде была немного странной. Оказывается, за ними охотились. Если то, что сказала Цзян Сюэ, правда, эти самец и самка леопардового аллигатора короля должны объединиться. В то же время, если они приведут с собой других демонических зверей, чтобы убить их, люди, скорее всего, будут обречены. Я была против твоего присоединения к нам потому, что чувствую, что ты потащишь нас вниз. Слова Цзян Сюэ были крайне прямыми. Линь Дун был моложе нее и казался юным мальчишкой. Это уже было перебором для их команд, чтобы защитить маленькую Инь и остальных. С добавлением Линь Дуна, им придется использовать еще больше трудовых ресурсов. Ох, не беспокойся обо мне. Линь Дун потер лицо, которое было красным от алкоголя, и усмехнулся. Прекрасные глаза Цзян Сюэ посмотрели на Линь Дуна, после чего она вдруг сказала: «Однако отец сказал мне, что ты не так прост, как выглядишь». Линь Дун был немного озадачен и отказывался комментировать. «Даже если я не полностью верю ему, тем не менее, я надеюсь, что ты ничего не замышляешь против нашего Дадзи. Кроме того, если ситуация ухудшится сегодня, пожалуйста, позаботься об Инь-Инь». Голос Цзян Сюэ постепенно стал мягче. Сказав это, она ушла, оставляя аромат. Эта девушка, посмотрев на уходящую красивую фигуру, Линь Дун беспомощно покачал головой.